Глава 27, в которой Каптильда ест шоколадную конфету. Дарина продолжала работать на кухне. Драила кастрюли, мыла тарелки, чистила картошку и колола дрова. Казалось, посуду в этой столовой не мыли годами. Очистить ее до блеска было невозможно, но девочка не оставляла попыток. Иначе старуха начинала ругать ее и гонять еще больше. «Усердие, труд и физические упражнения!» То и дело повторяла она. «Только так ты не разжиреешь и хоть чему-то научишься!» «Да я и так не толстая», — пыталась возразить Дарина. «Не смеши меня! По сравнению со мной ты просто глыба жира!» К готовке Клеопа ее не подпускала. «Ты понятия не имеешь, что такое вкусная и здоровая пища», — заявила она, пичкая сидящего рядом Рапузана мясным рулетом. «Скоро ты станешь такая же толстая, как эта горилла Каптильда, а все потому, что пихаешь себе в рот все подряд. Раньше я тоже была такой, а теперь взгляни на мою потрясающую фигуру. Все благодаря диете». По мнению Дарины, старушка больше напоминала сухую жердь, чем манекенщицу из модного салона. Но мнение окружающих Клеопу Анубис совершенно не волновало. «Я постоянно пробую новые рецепты», — продолжала она, поглаживая Рапузана. «Вот недавно доктор Юнгвальд подсказал мне еще один. Скоро я им воспользуюсь». В этот момент в кухню заглянул Руфус. Позади него топталась Каптильда. «Мамуля, мы можем поговорить?» — спросил жандарм. «Опять ты привел на мой завод свою корову?» — звонко крикнула Клеопа. Дарина рассмеялась. «Эй!» — возмутилась комендантша. «Хватит уже обзываться, карликовая вобла!» «Что?» — взвилась та. «Она меня совсем не уважает! Мне плохо, у меня жар, я вся горю!» «Это вы просто рядом с плитой встали», — тихо подсказала Дарина. «А ты занимайся своими делами!» — рявкнула на нее Клеопа. «Какими? Я уже все сделала!» «Не путайся у меня под ногами!» Дарина с трудом сдержала смех. Старушка едва доставала головой до ее плеча. Путаться у такой малявки под ногами было бы очень сложно. Каптильда вытащила из кармана кителя огромную шоколадную конфету и демонстративно засунула ее себе в рот. Затем принялась жевать и причмокивать от удовольствия. Клеопа заскрежетала зубами от злости. «Не смей есть при мне всякие вкусности!» завопила она, запрыгивая на кухонный стол. «Руфус, взгляни, как она мучает твою мамулю! Я так хочу сладкого, но мне приходится сдерживаться, а она... Я сейчас ей все волосы повырываю!» Комендантша громко проглотила конфету и довольно улыбнулась. «Мамочка», — робко начал Руфус. «Да погоди ты!» — отмахнулась та. «Не могу же я одновременно оскорблять ее и слушать тебя!» Жандарм шагнул в кухню, сгреб мадам Клеопу со стола, сунул ее под мышку и понес в особняк. «Давно бы так!» — ободряюще сказала Каптильда. «Метнись-ка лучше в лавку, бешеный кабанчик, да прикупи себе еще пару шоколадок, пока я общаюсь с моим дрожайшим сынулькой!» — крикнула ей старушка, дрыгая ногами в воздухе. Когда дверь за ними захлопнулась, из-под стола вылез брат Акаций. «Привет!» — обрадовалась ему Дарина. «Ты снова пришел?» «Не мог же я оставить вас тут», — важно заявил кот. «Алиса, Розочка и Маришка передают вам всем привет. Говорят, что напекут вам в дорогу вкусных пирожков с рыбой. Вы ведь скоро удерете отсюда?» «Надеюсь, что у нас получится», — ответила девочка. Кот Рапузан, сидевший на столе, навострил уши. «Этот так и не разговаривает», — кивнул в его сторону Акаций. «Молчит», — согласилась Дарина. «И все же где-то я видел его хитрую рожу», — прищурился кот. «Проклятый склероз». Рапузан доел свой мясной рулет и начал умываться. «Буржуйская морда», — сплюнул Акаций. «Может, и мне подлизаться к этой психопатке Клеопе? Тоже буду лопать мясные рулетики». «Что?» — донесся с улицы громогласный вопль разъяренной старушки. «В городе Исселиты?» Дарина и Акаций быстро переглянулись и бросились к окну. Они увидели Клеопу, которая бешено подпрыгивала перед жандармом и комендантшей. «Они ищут этих детей», — сказал Руфус. «Уже не одна ушлая ведьма расспрашивала меня о них». «Вот как?» — удивилась Клеопа. «И сколько их было?» «В одной банде четверо. Двое мужчин и две женщины», — начал рассказывать Руфус. «Этих я знаю», — вставила Каптильда. «Амалия, Рашид, Гребун и Левтина». «В другой трое. Одна из селитка и двое здоровенных бородачей, похоже, из кочевников». «Значит, нужно ускорить работу», — сказала старуха. «А потом, когда мы закончим, потребовать за этих детей выкуп. Интересно, какая банда больше заплатит?» Дарина взволнованно посмотрела на Акация. «Амалия?» — воскликнула она. «С Рашидом, Гребуном и Левтиной? Уж не призрачная ли ведьма из того подземелья?» «Ты знаешь еще кого-нибудь с таким именем?» — спросил кот. «Наверняка Лионелла смогла вернуть ее. Я слышал, что и селиты такое могут». «Точно! Вы ведь прихватили ее золото, и она просто выследила вас, как собака по запаху». «Призраки на такое способны?» — ужаснулась девочка. «Конечно! Проще спереть кость у Вельзевула, чем украсть сокровище у привидения». «Знать бы об этом раньше!» — Дарина заметно расстроилась. «Сделанного не воротишь», — заявил кот. «Значит, теперь она с Рашидом и остальными. А кто состоит в другой группе?» «Скорее всего, Марта и приятели Рекса», — воскликнула Дарина. «Они нас ищут. Нужно рассказать мальчишкам, они с ума сойдут от радости». Рекс и Триш как раз вошли в кухню. Девочка тут же сообщила им радостную новость. «Наверняка с Мартой прибыли Гомет и Артемид», — еле сдерживая радость, сказал Рекс. «Я ведь должен был встретиться с ними в местной гостинице, но нас арестовали». «Марта?» — воскликнул Триш. «Ура! Она наведет здесь шороху своим посохом». «Здесь магия не действует, забыл?» — осадила его Дарина. «Но они ищут нас, и это уже хорошо», — ответил он. «А в какой гостинице вы должны были встретиться?» — спросила Рекса Дарина. «Она называется Левая Галоша». Девочка взглянула на Акация. «Слышал? Отправляйся туда. Если Марта и Гомет там, расскажешь им, что мы заперты на этом заводе». «Хорошо», — кивнул кот. «А вы тоже не прохлаждайтесь тут без дела», — сказала она мальчишкам. «Ваша задача — в короткие сроки научиться управлять дирижаблем и дельтапланом. Если Марта не сможет использовать свою магию, нам придется удирать отсюда по воздуху». «Мы помним», — признался Триш. «Просто страшно как-то». «Подойдите к своим наставникам. Если их хорошенько натравить друг на друга, они становятся очень покладистые», — улыбнулась Дарина. «Они и так все время ругаются», — усмехнулся Рекс. «Я уже придумал, как это можно использовать. Надо предупредить Ипиму, он все время пропадает в своем бюро». «Он придумывает какое-то средство против исселитов», — объяснила Дарина. «Говорит, оно нам пригодится». «Хоть кто-то из вас занят полезным делом», — буркнул Акаций. Кот Рапузан все это время молча восседал на кухонном столе и с интересом слушал.